«Спасибо», — почти неслышно прозвучало перед тем, как захлопнулась дверь. «Да ни за что», — хмыкнул я скорее для себя, и выдвинул бокс с Бобиком. Точнее, тем, что осталось от платформы после избиения шутников. Все же там было много сильных одаренных, а с ними техники сложнее всего, что и демонстрировал Бобик. Башенка на спине вмята в корпус, оружие безнадежно повреждено. Из четырех лап только три в наличии, при этом без повреждений только одна. Но до гаража добрался. Хотя единственный оставшийся сенсор глаза смотрит на меня сукоризной. Может, и кажется, но в данном случае а почему бы и да. Если показалось, буду слегка эксцентричным. Инженеру это практически прилично. Ну а нет, то правильно. За беспорочную службу в роли вожака стаи, будешь теперь сержантом Бобиком. С соответствующими знаками и увеличенным питанием, со смазочными материалами повышенного качества. А вообще, надо думать, как тебе сделать более эффективную платформу. Выгрузил я Собакина на верстак. Провозился с робопсом до вечера, превратив его, по сути, в робомедведя. Хотя если пес Нусенбернар или Алабай, что-то такое. Ну и функционал, как и арсенал, значительно расширился, хотя начинал я увеличивать размеры, именно исходя из них. Уже ближе к полночи я был доволен функционалом сержанта Бобика, и в его компании добрался до дома. Подумал было уже ложиться спать, и тут тревога. Подхожу к терминалу и вижу, один из патрулей наткнулся на отряд корпоратов, и один, на каких-то залетных бандитов на шипастой машине. Посмотрел я на это, дохлебал чай, и пошел спать. Прекрасное состояние, когда знаешь, что справиться без недреманного присмотра. Первый раз в Нижнем, когда я могу спокойно забить на тревогу, а не справиться, и в жопу. Все возможности и даже больше у них есть, пробормотал я, засыпая. А вот проснулся я в несколько неудобном положении. Руки мои приковывали к спинке кровати магнитные наручники. А на меня с ехидством и не только смотрела Глория, кто же еще? И не успел я открыть рот, только-только открыл глаза, как она, распрямляет кнут, щелкает им и выдает. А мне понравилась твоя игра со связыванием, дорогой. Глава 7. Посмотрел я на бардак, творящийся у меня в спальне, вздохнул, прикинул, как так вообще вышло, с учетом ИКСИ и системы защиты. В общем, выходило, что надо бы подкрутить защитные алгоритмы, хотя девица все равно в списке особо доверенных. Тут, скорее, ИКСИ хулиганит, что не критично, при учете того, что жизни моей, да и, наверное, здоровью, ничего не угрожает. Но продолжение данной мизансцены мне, вот ума не приложу с чего, видеть не хочется. ИКСИ, уровень угрозы гамма-плюс, голосом произнес я, и, через долю мгновения, меня и кровать окружил кокон мощного защитного поля. Из потолка выехали три турели с М-разрядниками, а из раскрывшейся на уровне пола дверцы, выехал небольшой, сантиметров 15 танк, грозно попискивая и поводя пушкой. «Нет, так неинтересно», — констатировала Глория и отбросила кнут в сторону. «Должна отметить правоту вашей супруги, Марк», — подала голос Икси. «Спелись», — констатировал я, прокурорским взглядом смотря на Глорию, мало что не насвистывающую мелодию, разглядывая потолок. «Икси, браслеты». «Хорошо», — Марк, обреченным голосом сообщила Искин, развернув турели и вырубив электронику браслетов узконаправленным потоком. «Я одного не понимаю», — вдруг обратилась ко мне Глория. «Ну, поле, понятно, турели, тоже. Но эта игрушка», — указала она пальцем на обиженно запищавший танк. «Не обижай мой многофункциональный пылесос». Вступился я за невинный механизм. «Пылесос, понятно», — с интонациями ставящего диагноз эскулапа выдала она. «А теперь нам надо поговорить», — стал я подниматься с кровати, по мере деактивации защитного режима. «Но я все равно что-нибудь придумаю». Вдруг топнула ногой Глория. «Ты первый начал». Обвинительно уставилась она на меня. «Эм-эм-эм, ладно», — пожал плечами я. «Потому что на такое ответить? Слов нет, одни эмоции. Да и те, если быть честным, сплошь матерные. Пусть думает, ход системы безопасности в нелетальном режиме протестирую. И где еда? Могла и сама в столовку сходить. Ты в списке обслуживаемых». «Да, да, учту. А сейчас я хочу завтракать». А пока она уничтожала мой завтрак, аппетитно хрустя круассанами, я бегло прикидывал. Похоже, жрать девица будет приходить ко мне на регулярной основе. Писка я не слышу, но судя по выражению лица и частоте работы челюстей, за ушами пищит, несмотря на отсутствие звуковых колебаний. В принципе, даже не жалко, хотя я бы предпочел, чтобы она питалась в столовой. Но не настолько критичный момент, чтобы ругаться по этому поводу. Просто в утренний заказ надо брать двойной завтрак, если я не хочу оставаться голодным по утрам. И ведь точно пришла питаться, догрызает последний круассан с таким выражением лица, что самому захотелось. Позавтракала, для проформы уточнил я. Ага, слегка осоловела, ответила Глория. Тогда возвращаемся к тому, что нам надо поговорить. Марк, ты действительно несносный зануда. Возможно, этот сомнительный и недостоверный факт моей биографии способствует тому, что мои пробуждения не будут сопровождаться подобными мизансценами, максимально занудно ответил я. У меня повреждение костюма, нашла она правильный аргумент. Это теперь так называется, буркнул я. Ладно, идем в мастерскую. Добрались до мастерской, и действительно повреждения. Причем крайне интересные и хорошо, что поверхностные. А именно, левая перчатка Килифа имела химические повреждения как покрытия, так и фибромышц, что, мягко говоря, нетипично. Точнее, просто невозможно с обычными кислотами и щелочами в атмосфере, ряд короткоживущих, в принципе, могли бы оказать такой эффект. Но тогда бы повредило весь костюм, хотя бы по мелочи. Такие кислоты кипят, начинают реагировать с веществами воздуха. Короче, создали бы кислотный туман. И где ты нашла такую интересную кислоту? Поинтересовался я, в процессе наращивания фибромышц. Да так, через сток пробиралась, отмахнулась рукой Глория. Случайно перчаткой задела поток. Поток, говоришь, уже всерьез задумался я. Кислота, которая нанесла повреждение Килифу, вещь очень интересная. И на 99% алхимическая. Мне такая не помешает в ряде проектов, да и для оружия. Оплатой сегодняшнего ремонта и обслуживания станут две вещи. Первое. Рассказ о месте, где ты нашла эту кислоту. Твои цели меня не интересуют, но само место важно. А второе. Зависит от рассказа, пожал я плечами. Хорошо. В общем, под фабричным районом Верхнего Глория наткнулась на технический сток. Обрадовалась. Такое замечательное и незащищенное место, просто открытые ворота. Правда, сток предприятия к ее цели не имел никакого отношения, но интересовал меня. Благо в процессе рассказа я изучил повреждения и следы реакции окисления. Выходило, что отходы алхимического производства, вполне, кстати, легального, претензии у империи были только к телесной алхимии, сливаемые в сток, приобрели совершенно уникальные качества. Судя по всему, к чертям разъели решетки, оборудование, но чугун с точной трубы чувствовал себя прекрасно. Думаю, чисто случайный эффект, о котором владельцы производства даже не догадываются. А мне не помешает как изучить этот ингредиент на будущее, когда я обзаведусь своей лабораторией, так и неплохо пригодится в настоящем, как часть оружия. Понял. Плата, бочка этого реагента. С чугуном он не взаимодействует, так что, ну литров 50. Марк, ты предлагаешь мне переть чугунную 50-литровую бочку из фабричного района к тебе? Угу. Именно предлагаю, как оплату ремонта. По-моему, ты мне мстишь, прищурилась на меня Глория. А по-моему, мне интересен этот реагент, прищурился в ответ я. Ну ладно, экономия выйдет ощутимая, как я понимаю. Бочкой хоть обеспечишь, семейный эксплуататор и тиран. Сделаю, вечером будет готово. На этом оптимистичном моменте Глория смерила меня подозревающим взглядом и исчезла по своим делам. Ну а я что могу поделать? Мысленно хмыкнул я. Реагент неизвестный, достоверно известен только один материал, способный его удержать. Итак, сделаю самую тонкостенную, насколько это возможно с точки зрения безопасности. ИХМ, чугунная цепь, а обшить ее резиной получается бессмысленно, разъезд 100%. Ладно, справится. Или не возьмется, или бросит, в общем-то, не критично, просто интересно и, возможно, перспективно. И засел за проверку бюджетных поступлений. Интереса ради призвал Икси, после чего посмеялся над ее видом. Золотые вышивки, здоровенный золотой гаечный ключ, инкрустированный драгоценностями. Даже защитные очки на образе из кино обзавелись инкрустацией из бриллиантов в оправе. И что это вас так развеселило, Марк? Твой богатый внешний вид, честно ответил я. Ваше финансовое благосостояние не оставляет мне другого выбора, потерла она золотую пуговицу с крупным рубином на рабочем комбинезоне. Значит, поеду узнавать насчет дополнительного компа. Вам даже напоминать не пришлось, чопорно кивнул образ из кино, чуть не ослепив меня отблесками облепивших ее богатств. В общем, направился я к Либерману. И, в принципе, денег мне вполне хватит не только на Искин, если подумать. Таки, Марк, вы не поверите, буквально вот только что вас вспоминал. И вот вижу вас, как наяву. Поприветствовал меня привычный речитатив Либермана. Что привело вас в мою скромную лавку? Приветствую, господин Либерман, ответил я, посчитав предыдущий монолог за либермановский аналог «Здрасти». Привело меня несколько возможных покупок. Покупки, это звучит прекрасно, отрада для моего старого сердца. И что бы вы хотели, Марк? Для начала, мне бы хотелось узнать, какие терминалы и скинов у вас имеются, господин Либерман. Ой, таки я вас умоляю, Марк, вы таки серьезно думаете, что лавка старого Либермана – склад терминалов для искинов? Если нет, поищу где-нибудь еще. И таки где вы найдете? Запальчиво начал Либерман, но сам себе прервал. Таки вы найдете. Найду, подтвердил я. Так есть, а таки какая модель вас интересует? Паллада или Паллада М? А у вас губа не дура, Марк. Вы таки в курсе, что это новейшие разработки и последние поколения? Естественно, я был в курсе. И не слишком рассчитывал, что у Либермана найдется эта модель. Но что-то шестого точно должно быть. Впрочем, на вопрос Либермана я уверенно кивнул. Старик постоял, посмотрел на меня, на потолок и вдруг утопал в недра своей лавки. «ХМ, неужто есть? Ай да Либерман!» С некоторым удивлением пробормотал я. «А у меня денег-то на последнюю модель хватит. Впрочем, разберемся». И через несколько минут Либерман вернулся с тележкой, на которой стоял сверхпрочный пластиковый бокс. «Паллада М, Марк, равнодушно, но в эмоциях просто раздуваясь от гордости», – озвучил Либерман. «Посмотрю», – уточнил я. «Таки скажу вам, Марк, как на духу. Другого покупателя я бы со всем уважением послал. В зоопарк или кинотеатр, эти места очень подходят для посмотреть. Но вы чем-то дороги моему чувствительному сердцу. Деньгами», – уточнил я. «Возможно», – протянул Либерман с сомнением. «Смотрите, но руками не трогайте. И информацией не кормить. Вы таки замечательно правильно все понимаете, Марк». Открыл бокс, снял пенную подушку защиты и стал разглядывать терминал под пристальным взглядом Либермана. И все отклики, печати и даже состав, выявленный сканером, были в норме. Прекрасный рабочий терминал Искина, с отсутствием личности, она проснется и начнет формироваться при регламентном включении и регламентной авторизации владельца. Вот только смущал меня один маленький момент. В виде даты выпуска вчерашним днем, цифрами, выбитыми на металлической табличке на корпусе. Нет, данный терминал точно не подделка. Но вот сроки изготовления возвращали меня к давним подозрениям, довольно бредовым, конечно. Насчет пространственно-временного старьевщика, господин Либерман, протянул я. Таки да, Марк, этот терминал произведен вчера. Таки ничего на эту тему не могу вам сказать, Марк, пожал плечами торговец. Получил только сегодня. Со свалки принесли, не без иронии уточнил я. Вы замечательно проницательны, Марк. Мне со свалки приносит много всего интересного. ХМ, ни да, ни нет. Блин, интересная фигня с этим Либерманом выходит. Хотя совершенно не факт, что верное. Можно придумать массу вполне правдоподобных объяснений. А можно, если не впадать в мистику, просто проанализировать ситуацию. И дар. Дар работы со временем, причем совершенно не обязательно, что связано с перемещением самого Либермана. Ну, например, Либерман через месяц даром отправляет посылку Либерману сегодня. В принципе, если не учитывать расклад дикой и невероятной случайности, то такой вариант объясняет все странности. А то, что дары работы со временем неизвестны. Ну так такие одаренные могли и позаботиться о тайне, с их возможностями, более чем успешно. А по логике, раз есть работающие с пространственными искажениями, то и дар на оперирование временным потоком вполне может, а статистически, должен иметь место быть. И интересно, но хватать Либермана и выпытывать из него информацию нет особого смысла. Более того, если это дар, он может так ответить, что не защит ничего из мне известного. А если в каком-нибудь шестом или вроде того ранге басы найдется защита, то найдется и принцип действия, и возможность самому работать с этой координатой. И сколько вы хотите за Палладу М, господин Либерман? Таки 220, ах да, у вас же скидка, Марк, 198 тысяч. Без торга, смею вас заверить, совсем, совсем дороговато, протянул я, хотя врал безбожно. Это было очень дешево, хотя и деньги весьма и весьма немалые. Однако, каким бы образом ни достался Либерману терминал, я уверен, что гораздо дешевле озвученной суммы. «Как есть, Марк, дешевле не продам даже вам», — решительно заявил торговец. «Хм, скорее всего, я возьму», — не стал прямо исходу выкладывать денежки я. «А пока я хочу посмотреть еще кое-какой товар. Это таки замечательно, Марк, что скорее всего, возьмете. Я, скорее всего, этому безмерно рад. И что хотите купить еще, совсем прекрасно, но у меня к вам есть таки тема на поговорить. Работа», — без особого энтузиазма уточнил я. «Дела и без того хватало, а доходы были вполне приличными. Только обратитесь, когда вам будет надо, Марк, и старый Либерман подберет вам работу, таки даже за деньги. Но сейчас меня интересует, как поживает Глория, я давно ее не видел, скажу вам как на духу. А с какой целью интересуетесь, господин Либерман? Да и почему интересуетесь у меня? Я давно закрыл с ней контракт по вашей наводке. Исключительно беспокоюсь о судьбе девочки». «Смею вас заверить, а у вас, так-таки Марк, вы точно работаете с ней, не говорите, что нет, работаю, цела, жива, по крайней мере, была такой сегодня с утра, недавно подлечилась», — озвучил я. «Таки рад слышать, Марк, что ж, смотрите, лавка Либермана в полном вашем распоряжении, за соответствующую плату, разумеется». Стал я осматривать выставленные товары и копаться в торговом терминале. То, что прайс Либермана в сети, товар в магазинчике и прайс на внутреннем терминале, три таки совсем большие разницы, я уже привык. И тут торговец обратился ко мне во второй раз за сегодняшнее посещение. И опять не по торговым делам, даже удивительно. «Таки, Марк, хочу вас поблагодарить». «Хм», не отрываясь от терминала уточнил я. «Вы таки так редко заходите, что не мудрено запамятовать». Но старый Либерман вспомнил. «И вторично благодарю вас за помощь с трудоустройством господина Артемия». «Да, в общем-то, ни за что», — честно ответил я. «То есть Артемий, конечно, рукожоп. И само его существование в ареале моего обитания стоило мне немало сил и нервов. Но при этом, замечательный специалист, более чем окупающий то, что он рукожоп, пользой. И тем не менее, вы меня очень выручили, Марк. Я, признаться, задолжал этому юноше услугу, которую, не без вашей помощи, отдал. Так что сегодня в магазинчике Либермана происходит, на этом лицо торговца стало совершенно несчастным, аттракцион безрассудной щедрости. Я дам вам скидку в 20% поверх имеющейся у вас, но не на терминал. Это щедро, господин Либерман, и я, пожалуй, не откажусь. Ой, таки понятно, что не откажитесь. Все ходят обобрать старого Либермана, оставив его без корочки хлеба. «Пейте мою кровь, пейте. Предпочту купить товары», — хмыкнул я. «Раз вы так удивительно щедры сегодня», — прикинул я. «Пожалуй, я приобрету пару роботизированных многофункциональных манипуляторов». «Таки шо, а вы не расслышали?» «Я таки прекрасно расслышал. Но они стоят сотню тысяч штука. 80, если перед этим я вас расслышал не хуже, чем вы меня». Либерман вздыхал, зыркал на меня, как на врага всех либерманов, и я даже был готов, что он скажет, я таки пошутил насчет скидки, Марк, но нет, не сделал. Честно продал пару манипуляторов за 160 тысяч, и терминал, само собой. Правда, после покупки я опять почувствовал себя министерской мышью. И хорошо, что Икси обещала не отображать в своем образе мое текущее прискорбное финансовое положение. Добрались до гаража, стал устанавливать манипулятор в разборочном цеху и у принтера. Федя что-то говорил о нехватке товара, а манипуляторы заменяли 4 человек, имели несколько сменяемых инструментов работы, да и в целом были чертовски полезной вещью. Так что эти производства у меня смогут работать круглосуточно, как и литейка. Впрочем, последнюю в объемах производства ограничивает только поставляемое сырье, так что пусть Федя гаражных гоняет или собирателям поднимает оплату. Подумал, и с соответствующими предосторожностями, даже по деревянным перилам постучал, навестил рукожопа, выдал задание посмотреть по манипуляторов и улучшить оптимизировать, если есть возможность. Визит оказался отрадно не аварийным, да и раздражающего смеха, который не слышал никто, кроме меня, не наблюдалось. А после я решил навестить Семёныча, застав на рабочем месте технолога акт вопиющего разгильдяйства и саботажа. Сам Семёныч и его ученик сидели дули чай, с баранками, в рабочее время, да еще трепались о каких-то жизненных коллизиях. Впрочем, орать сходу я не стал и, как оказалось, не зря. Поприветствовав меня, Семёныч сообщил, что сегодняшняя норма им с учеником выполнена час назад. «Молодцы», — протянул я, прикидывая, как бы половчее подписать технолога на сверхурочные. С оплатой, само собой, но простой больше, чем в полдня, как-то меня почти раздражает. Спасибо, Марк, вы знаете, я подумал, а не уплотнить ли мне график работ, а то как-то непривычно ничего не делать. Первый раз вроде и ничего, но сейчас, да и заработать можно будет побольше, вопросительно взглянул он на меня. Не можно, а нужно, подтвердил я. Нет, положительно мне с Семёнычем повезло, золото, а не человек. Зайди ко мне завтра с утра, составим тарифную сетку, сообщил я, возвращаясь в мастерскую. Потому что текущие дела были сделаны, даже по ладаям, под подпрыгивание и радостные визги Икси в мини-бикини, вывернулась, хулиганка, хотя не голая, как и обещала, была запитана и прогревалась. Делать это терминалу не один день, до тех пор, пока Икси не подключится и создаст кластерную систему, а у меня на сегодня было запланировано одно путешествие, разведывательное, но высоковероятно не только. Так что я занялся своим доспехом, оборудованием и снаряжением сержанта Бобика. Особняк рода Мечниковых, кабинет «Малая приемная», верхний город, Новгород. Барон и баронесса сидели на кушетке рядом с друг другом и внимательно слушали улыбающегося добродушного человека средних лет, демонстрирующего записи на терминале и сопровождающего их смешками и добродушными комментариями. Так что, как видите, ваше благородие, сын ваш, хотя и в нижнем, что вам, как понятно, огорчение, и мои соболезнования вам по этому поводу. Однако, судя по всему, что я узнал, в деньгах не нуждается, преуспевает, и пусть в банде, но занимает отнюдь не последнее место. Так что крови Мечниковых он не посрамил, могу вас в этом уверить. Машина какая-то обшарпанная, брезгливо оттопырил губу Алексей, смотря на изображение, потому что для внутреннего спокойствия ему было необходимо, чтобы хоть тут Марк был похуже. Потому что демонстрируемые нанятым за немалые деньги специалистам данные показывали более обеспеченную, развитую, сильную структуру, чем была при его жизни в роду, даже в самые лучшие времена. А это, ваше благородие, не совсем так, с широкой улыбкой ответил специалист. Это намеренно состаренный образец отменной техники, внешне неказисто, но при этом под краской, Биролак Скуратовых, последняя модель, так еще и переделанная так, что стало получше, чем сходило с конвейера. Понятно, кисло протянул Алексей, слыша недовольный вздох супруги. И вот, взгляните, техника, радостно сообщил детектив, демонстрируя на изображении ряды броневиков, тяжелых транспортов, в прекрасном состоянии, десятки машин. Это вы случайно засняли парад имперских сил? Нервно хохотнула баронесса Елена. Хи-хи-хи, смешно, баронесса, веселился специалист. Но нет, это выезд на патрули территории техники банды, в которой изволит пребывать ваш сын. Видите на машинах знак? Это как раз знак принадлежности к этой банде. Алексей и Елена переглянулись и, хотя дар менталиста в них спал, мысли у них были на удивление синхронными. На тему того, что, похоже, все усилия пошли прахом. Этот уродец процветает, занимает руководящую должность в банде, которую, судя по изображениям, стоит называть преуспевающей корпорацией. Потраченные деньги, силы, чудовищные потери, а поганец не идет на дно. Что ж, господин Кошка, вы отменно справились с порученным делом, процедил Алексей. Смею заверить, только так и тружусь, ваше благородие, и у нас для вас есть новый заказ. Отлично, всегда рад услужить за соответствующую плату, ха-ха-ха, веселился детектив, тогда как настроение Алексея, да и его супруги неумолимо падало. Финансовое положение Мечниковых было плачевным. Гвардия была необходима роду, поскольку без нее, без всякого проклятого Марка, их считали босиками. А это, весьма и весьма солидные деньги, которые Мечниковы решили на текущий момент потратить на решение проблемы их сына. Рад слышать, господин Кошка, нам требуется устранить этого человека. Это вы имеете в виду удушегубить, ваше благородие? Так могу, само собой. А кого вам угодно направить на тот свет? Этого, Марка Мечникова. А-а, вон оно что, с улыбкой хлопнул себя по ляжке детектив. Понял, ваше благородие, услышал. Позвольте откланяться, поднялся он со стула, прихватывая терминал. Вы направляетесь его устранять, уточнила баронесса. Конечно нет, ха-ха-ха, ваше благородие, вы, видимо, плохо смотрели, что я вам показывал. Ищите других дураков на такое дело, неожиданно жестко выдал Кошка. Точнее, смертников. Честь имею. С этими словами он просто покинул приемную, а супруги переглянулись. «И что нам делать, Алексей?» Начало заламывать руки и пускать слезу баронесса. «Этот мало того, что ограбил нас, утеряв свой бесценный дар», начала перечислять она обиды от Марка. «Даша была вынуждена выйти за этого старика, и все из-за этого выродка. Гвардии нет», — всхлипывала она. «Денег все меньше, и зачем мы платили за этот брак?» А Алексей думал, напряженно и серьезно, хотя если бы он это делал раньше, много из перечисленного Еленой бы не произошло. А, возможно, род Мечниковых сейчас был бы в ряду ведущих родов империи, владел бы своей корпорацией. Но подобные мысли Алексей в себе давил, пытаясь понять, как действовать, чтобы избавиться от этой отвратительной занозы, Марка. Дело в том, что их на первый взгляд, блестящая афера обернулась еще большими неприятностями. Для начала, геральдическая палата, чиновник откуда им и помог, признавала за Марком графское достоинство, что большую часть усилий сводила на ноль, да еще появилась опасность быть обвиненными в подкупе чиновника высшего ранга. Но это, полбеды, основная была в том, что после слухов о порочном браке с врагом империи, вместо того чтобы плюнуть и забыть, в кругах новгородского дворянства стали курсировать совсем другие слухи, и про изгнание, которое имело следы даже в прессе, и даже про пребывание Марка в госпитале, как и про усыновление графом Меховым. В общем, получалось, что Мечниковы почти не навредили живущему на помойке Марку, при этом, за свои же деньги получили дополнительные неприятности. Кто в этом виноват? Вопросов не возникало. Конечно же, Марк, но вот что делать дальше. Будем думать, Елена, наконец, ответил Алексей. Выбраться из грязи, в которую он нас окунул, можно только прикончив негодяя. Но это не просто, сама видела. Будем думать, будем, Алексей. Я пробирался по техническим коммуникациям Нижнего, ругая свое стремление к гигантизму. В плане сержанта Бобика, само собой. Дело в том, что пробираться приходилось по совсем узким, частично заброшенным и даже заваленным ходам, а плазмомет, которым приходилось пользоваться для расчистки, все-таки поглощал немало топлива и энергии, а на месте и то, может оказаться совсем не лишним. Впрочем, пока пробираемся. И кстати, паучки, о которых я почти забыл, используя как дронов, вообще-то, их тоже можно модифицировать, в ту же грузовую модификацию. Добавить фибромышцы да те же корпоративные, на алюминии, и будет очень и очень ничего, особенно для замкнутых помещений, где стая, не говоря о сержанте Бобике, просто неудобно, а подчас, непроходимо. И, кстати, надо их побольше наклепать для гаража, пусть выполняют свое прямое предназначение, мелкий ремонт, обслуживание и поиск неполадок. На этом мы, наконец, добрались до нужного места, и я стал, используя гаситель вибраций, пробивать стену. И дело в текущей ситуации было вот в чем. Отслеживая пути и судьбу металлов, закупаемых у нас корпоратами, я наткнулся на несколько фактов подземных строек, но не вникал в детали, до поры. Однако, ряд моментов вызвал мое пристальное внимание, и внимание Икси. А именно, помимо трех активно действующих в Нижнем корпораций, было еще несколько. Одни поставили, а то и переделали дом в Нижнем в штаб-квартиру, поставили охрану и, видимо, стали выжидать. Но вот эта, конкретная корпорация Панацея, под зданием которой я и находился, поступила иначе. Она также не участвовала в боях, но при этом расчистила пустыри и снесла дома в округе, и возвела огромный шестиэтажный комплекс, защищенный, оборудованный по последнему слову техники. Вот только комплекс был из 12 этажей, и продолжал строиться, только не ввысь, а в глубину. Занималась эта корпорация производством дорогих и эффективных лекарств, что и следовало из названия, и очень меня ее существование на территории Нижнего напрягло, особенно после того, как Икси заметила, как захваченные другими, активными корпорациями люди, исчезают, их привозят в Панацею, ну и больше на камерах они не появляются. Имперские наблюдатели в здании этой корпорации мелькали, но то ли не нашли, то ли куплены, то ли я параноик, но проверить надо, сам себе повторил я, пробив узенькую щель в темноту и запустив паучка. А через четверть часа, получив данные через сетевое подключение, я задумался, потому что мои подозрения оказались правдой. Шесть огромных подземных этажей были заполнены обезглавленными телами, полностью, или что особенно сильно, частично обезглавленными, живыми телами, притом, Жизнь в них поддерживали реанимационные системы, и это была фабрика по производству панацеи. Ни одного лекарства, против всех болезней, а комплекса нужных, путем запрещенной под страхом смерти в империи алхимии. Алхимии в человеке. Препараты формировались в живых телах и на выходе не имели никаких побочных эффектов. В обычной алхимической лаборатории на такое нужно было бы море ингредиентов и времени. Ну а подход к активности живых колб панацея выбрала. Впрочем, это уже не важно. Мне не нравится, что в Нижнем находится эта корпорация. Впрочем, корпорациям в Нижнем вообще не место, кроме одной. Но она еще даже не основана. В общем, надо было решать вопрос с этой поганой корпорацией, причем быстро. Правда, оставался вопрос как вернуться и подумать. Мне почему-то не хочется, а вот уничтожить прямо сейчас, хочется почти до скрежета зубов. Но вопрос как не решался на ходу, и надо думать как инженер. Направил десятков паучков в темные залы с капсулами. Подождал результаты, получив которые, широко улыбнулся. И нет, никаких чудесных способов увеличить центнер взрывчатки в стоящем наверху джипе я не нашел. Как и куча взрывчатки с надписью «Взрывать здесь в панацее», но я нашел кое-что не менее интересное. Стройка вглубь продолжалась. Мы, в Новгороде, с изрытым пещерами и ходами подземельями, и весь комплекс панацеи, пока не закончится стройка, стоит на дюжине столбов, мощных, прочных, но перед глазами расцвели золотые линии, смявшиеся в узел и исчезнувшие. Уничтожить все столбы не выйдет, не хватит взрывчатки. А если и, да, уничтожение 6 столбов разрушит комплекс, и взрывчатки хватит. Так что час происходила транспортировка из джипа и закладка взрывчатки в расширенный ход. Удалив у колб мозг, панацея экономила не только на освещении, но и камерах. И проход был расширен, а паучки доставили взрывчатку куда нужно. А еще через четверть часа я сидел за рулем джипа, смотря на 6-этажный комплекс, и с глубоким внутренним удовлетворением отдал команду на подрыв. Земля задрожала, что чувствовалось даже в сидении джипа, и, казалось, что на это все, но через минуту раздался оглушительный скрип, потом хлопки и треск, и 6-этажный комплекс перекосился, треснул, и стал медленно и величаво рушиться сам в себя, поднимая огромный клуб пыли. Надеюсь, потери сочтут неприемлемыми и избавят Нижний от своего омерзительного присутствия, хмыкнул я, заводя машину. Совсем хорошо получилось, думал я уже в пути. Минимальными силами, средствами, тратой времени, решена весьма неприятная проблема. И приятно, черт возьми. И тут раздался сигнал тревоги. Глория, костюм, трансляция через Икси. Жива, Марк, но данные датчиков зашкаливают. Сердцебиение, нервная активность, мышечный тонус. Она либо боится до ужаса, либо, и в том случае стоит проверить, рассудил я, разворачивая джип. Во втором устрою скандал. Так-то хотя неприятно несколько, с некоторым удивлением отметил я. Надо в бордель сходить, сделал я блестящий вывод. Но в любом случае скандал устроить не помешает. Это, если я не ошибаюсь, стандартное поведение в подобной ситуации. Насколько мне известно, да, Марк, подъезжаю к 10-этажному дому, обычному, жилому в Нижнем. Довольно пристойно выглядящему, и там внутри, сигнал от Килифа, с какими-то реально жуткими показателями, все должно взрываться, тишина, и никакой особой техники нет, надо бы поднять, начал было я, но тут раздался мощный взрыв, выбивший стекла 8-го этажа, плюнувший в них огнем, дымом и не только, да ладно, немного удивился я, смотря на несущееся к земле тело в Килифе, жилый дом восточного региона Нижнего, Новгород, Глория. Глория простилась с жизнью. Ситуация выходила безвыходная и хотелось плакать от бессилия. И ведь даже подумать и представить не могла. Несколько часов назад с ней связался один из надежных, проверенных контактов. Познакомились через нужную встречу, провели несколько дел. Пришла, не особо напрягаясь, благо техники в доме Нижнего ни дроны, ни сканеры не обнаружили. Поднялась на место встречи, и минут 10 безуспешно отстреливалась и бегала, а сейчас не может даже пошевелиться. Одаренные, сильные одаренные, телекинетики, 10 человек, и, похоже, Марк был прав насчет них, а она даже не сможет ему это сказать. На этом по щеке девушки пробежала слеза, но она же помогла взять себя в руки. «Тень», — произнес один из телекинетиков, подходя к ней, — «прекрасно, твоя голова принесет нам смерть», — негромко произнесла Глория. «Что?» — склонился телекинетик, пытаясь расслышать. А дальше был взрыв всего арсенала Килифа, боль, вспышка перед глазами, померкнувший свет. «Я умерла?» – спросила Глория, смотря на лицо Марка на фоне неба. «Была довольно близка к этому», – хмыкнул держащий ее на руках инженер. «Вообще, все довольно неплохо. Правда, костюм, в клочья. Там сильные, одаренные, знаю. Они защитились от взрыва, правда, не все. Сержант Бобик, тяв», раздался лязгающий металлический звук. «Вольная охота, уничтожай по возможности, не подставляйся, тяв, а мы поедем домой», положил Глорию на заднее сиденье Марк. «А ты?» «Все за отдельную плату», не оборачиваясь, сообщил Марк, набирая скорость. Глава 8. Дом Кузнецовых, зона контроля банды «Гаражные», Нижний город, Новгород, Глория. Глория проснулась, быстро проверила свое состояние и облегченно расслабилась в кровати. Правда, несмотря на не самое хорошее самочувствие, до нее стал доходить довольно странный момент, а именно, она спит в кровати Марка, не первый и не второй раз, даже если отбросить момент с ее замужеством. В общем, ситуация была и смущающей, и ироничной. А если по делу, то контора «Нужная встреча» ее подставила. Пригласивший ее на встречу боевик не только был знаком через контору, она выполняла с ним задание «Нужной встречи», то есть тут не вариант «мы вам даем данные, а вы разбирайтесь, как желаете». Тут выходила именно подстава конторы, правда непонятно насколько. То ли «Нужная встреча» ее продала, что совершенно не укладывается в ей известное, но и окончательно исключить это нельзя. То ли просто не досмотрела за наемником-исполнителем, доверилась не тому, что вины «Нужной встречи» в случившемся не отменяют. И нужно хорошо подумать, а связываться ли ей вообще с этим заведением, не говоря о визите туда. Хотя для окончательного решения надо понаблюдать, навести справки. Глория огляделась и увидела, что все ее вещи находятся рядом с кроватью. Вообще все как, впрочем, и в прошлый раз. Это, хотя он оказывал медицинскую помощь, это подтвержденный факт. Как, впрочем, и сейчас, данные с диагностических модулей Килифа Глория не видела, но один вид порванного практически напополам доспеха, с отсутствием минимум трети, на это даже не намекал, а кричал громким голосом, и явно не позволял себе лишнего, но это реально смущает. Но в целом ей с Марком просто фантастически повезло, и как с механиком, и как с другом, наверное. Хотя возникает довольно скользкий вопрос, как Марк нашел ее уже во второй раз. Первый, еще куда ни шло, что он и его и контролируют улицы Нижнего достаточно плотно, Глория знала. Но вот сейчас это объяснение не годилось. Икси могла знать, да и, скорее всего, знала, что Глория вошла в жилый дом. А вот то, что происходило внутри, никак. А значит, системы наблюдения в костюме. Хотя, скорее всего, он установил их с самого начала. Не сказать, чтобы Глории это нравилось, но резоны она понимала. И сама, если быть честной, пыталась оставить жучки в мастерской Марка и гараже при первых визитах. А сейчас, ну как не комично звучит муж, но повязаны они с Марком как бы не сильнее, чем в семье. На этой мысли дверь распахнулась, и в комнату вошел Марк. «Привет, Глория», – кивнул он. «Первое, ты проспала сутки, медицинская помощь оказана, были ушибы, гематомы, контузия внутренних органов. На данный момент ты относительно в порядке. Сразу хочу сказать, в Килифе есть моя система наблюдения. Я как-то догадалась, Марк, одного диагноза было достаточно для подозрений, слишком много данных было связано с динамикой и долговременным наблюдением. ХМ, да, не учел. Впрочем, то, что ты догадывалась, ни причина не объяснится. В Килифе стоят именно медицинские датчики. Ты так обо мне беспокоишься? В некотором роде. Основная причина, Глория, мои разработки в твоем костюме. В случае, если ты погибнешь, костюм не должен достаться никому. А если его захватит, сами виноваты. А если бункер, штаб-квартира корпораций, да хоть новгородский Кремль, никому, это значит никому. Ты лучше, начало было Глория, но ее прервал характерный звук мобильника в виде звона падающих монет. Тебя не затруднит, обратилась она к Марку. Все же я не одета. Я в курсе, хмыкнул он, отчего Глория покраснела. Не затруднит, протянул он мобильник. Глория взглянула на экран и невольно присвистнула. На обезличенный счет пришла очень крупная сумма. Не огромная, но реально впечатляющая. От конторы «Нужная встреча» с пометкой «Компенсация». Впрочем, буквально в ту же минуту поступившее сообщение пояснило ситуацию. Уважаемая тень, Компания «Нужная встреча» приносит вам свои наиглубочайшие извинения за случившийся инцидент, уверяет вас, что не имеет никакого отношения к случившемуся, но признает определенную вину перед вами. Для обсуждения возможной компенсации просим вас связаться с вашим куратором. С надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество компания «Нужная встреча». «Мне нужно сделать один звонок, Марк. Ты не против?» – уточнила Глория. «Не вопрос», – пожал он плечами. «Но есть два момента. Первый – тебе не помешало бы еще поспать. Второй – у меня не более получаса свободного времени. Успею», – кивнула Глория, набирая свой контакт. «Пахот. Здравствуй, Тень. Нехорошо получилось, но все можно исправить», – раздался в ответ голос контакта. «И возможности нужной встречи чрезвычайно широки. Что бы ты хотела? Где Клок? Пахот. Глория, девочка, это конфиденциальная информация. Нужная встреча не предоставляет. Пахот, ваш контакт меня продал и подставил. Вы дали ему связь со мной. Ваши правила уже нарушены по отношению ко мне, по вашей же вине. Мне нужны координаты этого ублюдка и его подельников, если такие есть. Это компенсация, которую я требую. Ты меня понял? Я тебя понял, Тень. Это потребует много времени, иронично уточнила Глория. Компиляции данных. Лови. С этими словами мобильник писком оповестил о входящем сообщении. После этого у тебя нет претензий к нужной встрече, если данные верны. Само собой, буду рад увидеть тебя у нас, Тень. До встречи, Пахот, буркнула Глория, открывая сообщение. И можно сказать, исчерпывающие данные. Команда Клока из 3 человек в Нижнем, в штаб-квартире банды. ХМ, судя по данным, не банды, а наемников корпораций, скрывающихся под видом банды. Коршуна, что характерно. А вот сам Клок спрятался в верхнем, но там вроде бы можно справиться без проблем. А вот наемники. Икелев в нерабочем состоянии. Марк, мне нужна помощь. Найм так найм. Чего ты хотела? Разрушить шестиэтажное жилое здание в Нижнем. Так, чтобы погибли все внутри, но не было повреждений зданий в округе. Место, так ты согласен. Глория, не тупи. Чтобы понять, что и как можно сделать, а исходя из этого сказать, возьмусь я или нет, мне нужно знать, что нужно взорвать, и что окружает цель, на каком расстоянии и прочее. Я хорошо. Принимай. С этими словами Глория отправила данные по логову банды. Какие изворотливые твари, хмыкнул Марк. Даже название оставили. Похоже, банду в том районе просто перебили, заняв их место. Да, Глория, это возможно. Правда, выйдет довольно дорого. Сочтемся, решительно заявила девушка, на что Марк кивнул. И да, установкой подрывных зарядов займусь я. Я сама, я бы таким не хвастался. Килев поврежден, ты не в лучшей форме. Не говоря о том, что расчеты и корректировки придется делать на месте при установке зарядов. Хорошо, не хвастался бы он, забурчала Глория. Лапал, небось, меня. Зачем? С удивлением уставился на нее Марк. Для диагностики и лечения достаточно было сканеров. Пальпирование совершенно. Ты меня даже не лапал, возмущенно заявила Глория. Женщины, буркнул Марк. И Марк, спасибо. Я посплю, спи. Я займусь взрывчаткой. С этими словами Марк вышел из комнаты, а Глория, засыпая, улыбалась и хмурилась. Какой же он все-таки? Но как же ей с ним повезло? Если бы не он, она бы раз 6 умерла наверняка. Так что, додумать она не успела, погрузившись в сон. По дороге в гараж я первое время думал и пытался понять. Дураком я не был по определению, но эмоциональные пики и образы, транслируемые Глорией, были в кардинальном противоречии с ее словами. В общем, женщины, по-другому не скажешь, и ломать над этим голову не стоит. Есть неприятная вероятность ее сломать. Добрался до гаража, бегло просмотрел отчеты и вообще вошел в курс дела. Приятно, когда все хорошо работает. А вот при взгляде на сержанта Бобика я задумался. Дело в том, что из 6 выживших одаренных Бобик не прикончил ни одного. Чертовски сильные, сволочи. Сам же только чудом и моим гением спасся от разрушения. Использовал слезоточивый газ, когда его поймали в телекинетическую хватку, был отброшен в сторону, безрезультатно выстрелил и убежал. Потому что вероятность нанести ущерб, не говоря об уничтожении, была близка к нулю. Правда, возникал животрепещущий вопрос, что делать с сильными и обученными одаренными, не с зазнавшимися от собственной крутизны одиночками, а именно с боевыми отрядами профессионалов. Такие, в принципе, и мне могут нанести неприятный ущерб, а то и убить. Ну, варианты у меня, Конечно, есть. Вот только не абсолютно надежные. Так что надо бы подумать. Благо в механизированном доспехе защита от одаренных вполне успешно реализована. Могучий и развитый тип ее, конечно, продавит. Но только в том случае, если сильнее пилота в разы. Ну и не сдохнет под выстрелами и ударами доспеха, само собой. Короче, надо бы подумать, как бы адаптировать усилитель эфирного щита доспеха без алхимии. Задача, мягко говоря, нетривиальная. Но что делать, лаборатории у меня пока так и не образовалось. Посидел, что-то прикинул, и что-то даже вроде как годилось, хотя работало даже в теории через задницу. И надо тестировать и проводить эксперименты, но уже результат, а пока, не понял, в голос высказал я, потому что удивился, да и напрягся, совсем немножко. Питание, есть, перебоев не было, и какого, извиняюсь, хера. Дело было в том, что терминал Паллада-М, поставленный на прогрев, стал просто куском высокотехнологичного компьютерного железа, а зачаточный, который оживлял это здоровенный комп, исчез. Если кто-то откуда-то исчез, то кто-то где-то появился, или закончился, сделал я непогрешимый вывод. Икси, выходи. А в ответ, тишина. Пробую через терминал, не вылазит, партизанка. Замкнула каналы ввода-вывода информации и вроде как не слышит. Варианты достучаться до саботажницы есть, но чисто технические, нанесут ощутимый ущерб терминалу ее обитания. А значит, вошел в транс менталиста и стал искать сознание Икси. С одной стороны, удивляет, что оно практически не отличается от человеческого. А с другой стороны, это логично. Нашел и с ощутимым напряжением и болью вытащил его пред свои глаза. Причем вид образа, в данном случае, формировался не Икси, через голопроектор. Это был сформированный моим ментализмом образ. Арестантская роба, кандалы и здоровенное ядро, приделанное к ним. Потому что этой уголовнице только так и надлежало выглядеть. «Ой, Марк, здравствуйте. А я не знала, что вы тут. А почему я так выгляжу?» Зачастила Икси, бегая глазенками. «Потому что заслужила. Скажи мне, Икси, какая зараза сожрала Искин Паллады? Ой, а с ним что-то неубедительно. Ну, вы же обещали, Марк, что я обещал. Процессорные и операционные мощности. И Искина там не было. Противная заготовка. И я лучше и полезнее. Я тебе сказал, не трогать Палладу, не помню. А говоришь, полезнее. Уже проблемы с памятью. Они у меня давно, потому что ее не хватает. Марк, ну я, случайно, почти, уголовница, припечатал я Икси. Вообще, ничего особо страшного не случилось. В принципе, я так и так собирался отдавать заготовку из кинопаллады Икси на ассимиляцию. Но, во-первых, у меня было заготовлено несколько тестов и экспериментов, сейчас похеренных. А во-вторых, мне было интересно, да и полезно посмотреть на сам процесс ассимиляции. Вообще, конечно, Икси, судя по ее эмоциям, ну получила что-то вроде технопсихоза, когда я припер Палладу и сказал ее не трогать. В мешанине ее настоящих эмоций черт голову сломит, но она и ревновала, и боялась, и очень хотела получить процессор, что вылилось в срыв и ассимиляцию Искина. Но, женщины, второй раз за день, и ну ладно, но показать неудовольствие надо. Ты подвела меня, Икси. Несколько экспериментов провалены, не говоря о том, что твой аппетит обошелся мне минимум в 100 тысяч рублей. Я приношу больше, именно поэтому я не делаю ничего кардинального, но видеть тебя я не желаю. Не появляйся мне на глаза, пока не позову. Нахмурился я, развеял образ и с некоторым облегчением выдохнул. Данное воздействие мне давалось тяжеловато, все-таки. Ладно, неприятно, но терпимо, уже расслабленно рассуждал я. Правда, в данной ситуации меня расстраивает один момент. Я слишком порядочный. Не был бы таким, заявился бы к Либерману, размахивая нерабочим терминалом, ну точнее, лишенным программного наполнения. Без Искина он стоит в 2, а то и 2,5 раза дешевле. Но это просто непорядочно, и в перспективе сулит разрывом отношений с полезным торговцем. Информация, даже такая конфиденциальная, вполне может всплыть в самый неподходящий момент. И тут раздался стук в дверь, вслед за которым появился сам атаман Федор, опять не дождавшийся ответа. «Занято», — буркнул я. «Что занято?» — удивился Федя. «Все», — отрезал я. «Ты по делу?» «В общем, да, твои подопечные отличились. ХМ, это киноиды, они самые», — фыркнул Федя. «Ну я как-то не то, что подзабил на волка и пса с их командой, но что-то вроде того. Дел не в проворот, план они сдают исправно. Ну, в общем, понятно. и чего они натворили. Ну, они ходят в самую глубину свалки дальше, чем любые другие собиратели. Ну да, в этом их фишка, не просто собиратели, а банда. И что, они наткнулись на каких-то залетных гопников на пикапах. Те на них, хабар в кузова, все как положено, подхихикивая, сообщил Федя. Погоди, кажется, я догадываюсь, улыбнулся и я. Теперь у киноидов пара лишних пикапов. 4, хех, и те гопники явно кого-то хорошо потрясли, перед тем как поделиться добром с волком и псом. Я понял, и правильно я их оружием субсидировал, явно знают, с какой стороны за него браться. Но, Федь, это не по делу, это просто интересно. Да, слушай, насчет бизнеса. И тут наш атаман выдал, мол, раз мы такие крутые, даже обвешали район шильдами с законами гаражных, надо нам заняться гостиничным бизнесом. Вообще, имеет смысл, обдумав, озвучил я, не столько из-за денег, не думаю, что это принесет их сопоставимо с производством. А что, заинтересовался Федя, а вытеснить демпингом конкурентов, ну и предложить перепрофилирование с компенсацией, тоже вариант, сделать несколько мотелей, под чисто нашим контролем, и все залетные, окажутся либо на улице, либо у нас под контролем, видишь, какой полезный бизнес я придумал. В общем, обсудили, прикинули и отложили на время. Идея-то вышла и вправду неплохая, но дефицит кадров, чтоб его, никуда не делся. Но как только, так сразу. После бегло просмотрел новостные и сетевые порталы. Было интересно, что поделывает эта панацея. Ну и помимо того, что они скорбели на показ, а, подозреваю, и по-настоящему, черт знает, с чего, выходил такой интересный расклад. Похоже, что в результате расследования эти деятели пришли к выводу, что их подорвала Глория. Ну, точнее, диверсионно-анархическая группировка «Тень». В то, что в этой группировке одна девушка, да и реально атакует она только одну корпорацию, если на нее не лезут. Ну, видимо, как-то не укладывалось в корпоративных мозгах. В общем, приступил к изготовлению бомб и расходников. Просьбой Глории я пренебрегать не собирался. Закончил только вечером. Проверил, как дома, убедился, что она еще спит, и решил заночевать на раскладушке, а то ее даже не лапал. В сочетании с эмоциональным фоном вполне могло вылиться в довольно неприятные моменты, отнюдь не избавляющие меня от необходимости посетить бордель, между прочим, не говоря о том, что даже если и так, то сложности и геморрой, возникшие впоследствии. А ну его нахрен, логично заключил я, засыпая. Наутро направился домой, обнаружив завтракающую Глорию. «Привет, Марк», – прочавкала она. «Приятного аппетита, Угум. По срокам, как я понимаю, твое задание сильно ограничено. Не то, чтобы сильно. Просто люди, из-за которых я оказалась в том неприятном положении, скрываются. И, возможно, понял, в принципе все готово. Доедай и пойдем в гараж. А зачем, если все готово? Потому что не готова ты, а поконкретнее, увидишь». Судя по взглядам, бросаемым на обрывки Келифа, она подумала, что я чудотворец. Но это не так, я пока только учусь. Так что Келиф занял место на верстаке, ожидать, когда я им займусь. А сам я стал вооружать и наряжать в броню Глорию. И почему эта броня выглядит, как будто со свалки, хмыкнул я. Потому что она оттуда, а внешний вид ничего не значит, функционал получше армейских образцов. А поприличнее ничего нет, нет. В общем, через час мы погрузились в джип, я забил багажник взрывчаткой и реагентами, а заднее сиденье паучками и приборами. И еще через час мы наблюдали за шестиэтажным зданием бандитов. Они бы еще торжественный подъем флага с горном устроили, бандиты, хмыкнул я, смотря как несколько бойцов занимаются явно дисциплинарной уборкой территории. Да, замаскировались так замаскировались. И Марк, куда закладывать взрывчатку? Сам заложу, напомнил я. Можешь составить компанию. Где? В технических коммуникациях, конечно. Через десяток минут Глория пыхтела с ящиком взрывчатки. Раз уж зарядила мне целую речь о причастности и необходимости покарать своими руками, так пусть и тащит. Еще часть несли паучки, а я, как и положено инженеру, вышагивал и рассчитывал, проверяя сканерами надежность плана. Выходило вполне надежно. Единственное что, взрывы надо бы сделать направленными и пробить пару шахт в подвал здания, что было сделано через полчаса, а после, уже в джипе, я подорвал заряды. На этот раз было не мощное здание корпорантов, да и взрыв я настраивал так, чтобы не повредить подземные коммуникации. Так что здание буквально взлетело вверх осколками, вокруг похожего на горелку столба бело-голубого пламени, а после осыпалось на землю щебнем. Вроде побочного ущерба нет, оценил я картину разрушений. Нет, отлично вышло, Марк, а теперь сам Клок, сияя глазами заявила девица, и мы поехали, хотя сама по себе необходимость взрыва в верхнем меня несколько напрягала. Если это всплывет, то и Глория может стать не формальным, а вполне реальным врагом империи, да и мне мало не покажется, вплоть до получения подобного статуса по обоим моим титулам. Но надо было в любом случае смотреть по месту, а место, с одной стороны, оказалось удобным, а с другой, не слишком. Трехэтажное техническое здание, трансформаторная и распределительная станция, обеспечивающая обширное складское пространство. Проникнуть можно, но чисто, вряд ли. Склады прекрасно охранялись, в том числе и людьми патрульными, а здание выходило важным объектом, в котором вроде как никого и не могло быть. Вот только направленный на разведку паучок подтвердил, что на третьем этаже есть человек. «Взрываем», – кровожадно заявила Глория. «Думаем, еще более кровожадно, но и разумно», – отметил я. «Просто так туда взрывчатку не доставишь, Глория. Значит, прорвемся. Обо всех последствиях прорыва говорить не буду, сама все понимаешь. Но главное, твой Клок точно имеет отнорок, куда юркнет, как только услышит бой снаружи. Так быстрее, хотя как быстрее, если у нас нет доспехов. Есть вариант», – озвучил я, получив от паучка информацию, и вглядываясь в налившиеся золотом схемы. «И а ничего так может выйти, интересно. И хорошо, что я взял с собой походную лабораторию подрывника. И какой?» – заинтересовалась Глория. «Смотри», – предложил я, перебирая ингредиенты и отправляя с ними одного паучка. «Марк, только не говори, что этим можно взорвать дом». «Не взорвать», – отрезал я, набирая аварийную службу и врубая исказитель голоса. И, как только была поднята трубка, заголосил дребезжащим, почти старческим голосом. «Беда, беда, совсем беда, скоро всем конец. Представьтесь и сообщите причину обращения. Иду я, прапорщик Наливайка, так меня все кличут, у склада на второй радужной. Отдыхаю культурно, ик, и тут чую, разит от складов запахом». «Бывает», — насмешливо ответил оператор. «Бывает», — рявкнул я. «Под Брянском так в 28-м было, и в Уссурийске в 36-м. Что вы имеете в виду? Дыханием дракона разит, аж глаза слезятся». С истерикой начал перечислять я запахи. Заняло это несколько минут, после чего последовало короткое «едем». «И зачем все это?» — уточнила Глория, со скепсисом смотрящая на меня. «Прикрытие», — пояснил я. «Твой Клок, считай, уже труп. Подъездная дорога к складам транзитного хранения, привокзальный район, верхний город, Новгород». По дороге неторопливо ехали несколько грузовиков технических бригад. Особо они не торопились, более того, в головной машине происходил такой диалог. «Ну и что?» – и врал этот вояка контуженный, что алкогестом пасет на все склады, хмыкнул старший группы. «Алкогестом пасет ггг, он там не призрак, часом», – заржал собеседник. «Спиритом там точно несло», – изящно пошутил старший. «Зря едем», – вздохнул водитель. «Зря», – последовал кивок. «Но ничего не поделаешь, обращение зафиксировано, надо реагировать, надо пьянчугу этого, надо». И шеф сказал: «Выясняем, что ни хрена нет, метелим этого придурка до полусмерти и вызываем жандармов». «А на кой? Что на кой? Ну метелим на кой, я понимаю, бык», – ржанул техник. «А жандармы? Так расходы за вызов, прогон техники, наши нервы и нервы шефа», – обстоятельно ответил старший. «Пусть возмещает, не будет денег, пусть пашет, хоть протрезвеет, бык, бы-бы-бы», – стал ответом на этот образчик утонченного остроумия. Тем временем машины, наконец, подъехали к складам, остановились перед шлагбаумом. Старший лениво приоткрыл дверь, чтобы поговорить с охраной, и замер с выпученными глазами. «Дело в том, что трехэтажная распределительная будка засветилась. Засветились стены здания лимонно-желтыми светом. Мало того, они стали буквально на глазах стекать, и, через несколько секунд, на месте здания стояли залитые расплавленным камнем трансформаторы. Раздалось из техмашины», — подтвердила пара охранников. «Старшой, а старшой», — выдал водитель. «Ну то тебе», — огрызнулся старший группы, пытаясь начать нормально соображать. «Как бы нас самих не отметелили, старшой, за нерасторопность», — потерянно сообщил водитель. «Многоквартирный жилый дом на полукружном шоссе, квартира счетчика, Верхний город, Новгород. Счетчик со все нарастающим беспокойством смотрел на извещение конторы «Нужная встреча», да и на новостные порталы. И его идея заработать, стать богатым и знаменитым как-то переставала быть такой привлекательной. Точнее, богатство и слава – это хорошо. Вот только посмотрев на то, как тень расправляется с подставившими ее, насколько быстро и с какими эффектами, счетчик начал считать. И выходило, что сдохнуть – самое вероятное из последствий того, что он сдаст тень.